Вот послал Господь родителям сыночка, люльку в лодку переделать велел. Мореплаватель родился одиночка, сам укачивал себя, сам болел. Непогоду он мужал поденечку и уже из колыбели дерзал. К мореплаванию готовясь в одиночку, из пеленок паруса вырезал. Прямо по носу глядеть, то ли бочка, то ли яхт, то ли плот, то ли нет. Мореплаватель, простите, одиночка, посылайте нам салюты и привет. Ой, ребят, не к добру проволочка, сплюньте трижды все, кто на корабле. Мореплаватель на море одиночка, вроде черного кота на земле. Вы откуда, отвечайте нам, и точка, не могли же вы свалиться с небес? Мы считали, что какой-то одиночка в треугольнике Бермудском исчез. Это утка и это бред, все до строчки, и простите, если резок и груб. Мореплаватели знают, одиночки, он совсем не треугольник, а куб. Добавил он в планктон кипяточку, как орудуют, хоть мал да удал. Глядь, ест деликатес в одиночку, а из нас таких никто не едал. Не искусственную ли оболочку вы вокруг себя, мой друг, возвели? Мореплаванье, простите, в одиночку наше общество предпочли. Он ответил: вы попали прямо в точку, там на суше не пожать мне вам руки. В море плавая подолгу в одиночку, я по людям заскучал, моряки. Так поменьше им преград и отсрочек, и задорен на пути, и сучков. Жаль, что редко мы встречаем одиночек, не похожих на других чудаков. Жаль, что редко мы встречаем одиночек, славных малых озорных чудаков, славных малых озорных чудаков, славных малых озорных чудаков.